Запрет на полив. Много лет назад, гуляя по Кристал Пэлас, я увидела посреди клумбы щит на палке. На щите крупными буквами было написано: «Не бросайте камни в этот щит». Загадочное объявление. Просто сюр какой-то. Не торчи там этот щит, кто бы мог кидать в него камни? Какой в нем смысл? По-моему, один. Явить пример полоумия бюрократов. Недавно бюрократы устроили очередную демонстрацию силы. Я клиент водопроводной компании Severn Trent. И на данный момент мне запрещено пользоваться поливочным шлангом. Меня лишили чуть ли не главной радости. Свой сад я просто обожаю. Знаю там каждое растение, каждый кустик, каждое деревце. Мне больно наблюдать, как они страдают без воды и увядают. На лужайку я махнул рукой. Она много лет назад превратилась в унылый пустырь, и теперь не в моей власти. Если будет продолжать в том же духе, велю замостить. Дождется. Я обожаю, направив шланг с мелкими брызгами на иссохшие растения, смотреть, как они оживают. Полив из шланга полезен мне самой. Он успокаивает, отвлекает от мыслей о старости, о сроках, других тревог. Это мой оригинальный метод гидротерапии. Но теперь стоит сушь, а меня вынуждают таскать тяжелые лейки, что плохо сказывается и на моем позвоночнике, и на настроении. Хуже того, компания Severn Trent наняла вертолеты и самолеты, которые летают над нашим районом и стучат на тех, кто нарушает запрет на полив. Представьте нелепые переговоры, которые, должно быть, частенько случаются между пилотами и главным офисом Severn Trent. Пилот. Самолет-шпион Центрум. Обнаружены явные признаки. Повторяю, явные признаки. Прием. Центр. Подробнее, самолет-шпион. Прием. Пилот. Улица Акации, 17. Мужчина, лысый, в очках, в клетчатой рубашке и армейских шортах. Направляет шланг на группу подсолнухов. Рост более 2 метров. Прием. Центр. Более 2 метров, значит, его легко вычислить. Старый и лысый? Прием. Пилот. Нет, это подсолнухи ростом более 2 метров. Теперь повернул шланг на какие-то ящики с геранями. Нужны фотографии? Прием. Центр. Добро. Снимай, самолет-шпион. Что он теперь делает? Пилот. Грозит кулаком в небо. Прием. Центр. Согласно данным компьютера, это Артур Уэйнрайт, мясник, 57 лет. Молодец, самолет-шпион. Высылаем на улицу Акации наряд по борьбе с поливом. Прием. Пилот. А что ему будет-то? Центр. 50 ударов насадкой шланга по голым ягодицам публично, как правило, на автомобильной стоянке около городского парка, плюс штраф 1000 фунтов с конфискацией шланга. Прием. В некоторых районах нашей страны власти поощряют разносчиков молока, чтобы они доносили о подозрительной деятельности в рассветные часы. Программа называется «Молочная вахта». Теперь я уже иначе смотрю на нашего молочника, а мои ему записки – обрели оборонительный и несколько параноидальный характер. Уважаемый разносчик молока, до дальнейшего уведомления мне будет нужна только 1 пинта молока в день. Дело не в том, что я убила мужа, он жив и здоров, но на неделю уехал в Амстердам. Он заверил меня, что не намерен заниматься контрабандой алмазов. Будьте добры, в субботу оставьте пинту сливок, у нас небольшое торжество. Но мы не встречаем приятелей из тюрьмы. Кроме того, в следующую среду мне потребуется 1 дюжина яиц, сью. Не станет ли он в будущем отвечать мне вот так? Уважаемая сью, премного извиняюсь, но я не могу доставить вам 1 дюжину яиц в среду. В ваш район приезжает министр правительства Джон Селвер Гаммер. И зная ваше мнение о нем, я боюсь, что вы поддадитесь искушению и используете вышеупомянутые яйца в качестве метательных снарядов, таким образом создав инцидент, угрожающий его безопасности. Ваш разносчик молока. После строк. Сегодня утром в 5:30 ваш кот мяукал на крыльце. Если подобное повторится, буду вынужден принять меры и сообщить в общество защиты животных. Не знаю, как вы, но я впредь, прополоскав пустые молочные бутылки, буду их тщательно протирать, чтобы уничтожить отпечатки пальцев.